Первым признаком избранничества будет неугасимое горение сердца. Мы судим по огням сердца. Судите и вы по своим и чужим. Ошибки не будет. Точнее будет сказать, не судите, но знайте, ибо суждение и знание не есть осуждение. А знать будет надо, ибо дело мое творится через людей. Сколько непоправимого вреда причинилось несдержанностью и многословием. Правильное решение в том, чтобы освободиться от личного отношения к людям и заменить его сверхличным, то есть уже более не находящимся в зависимости от личных чувств, непрочных и преходящих. Именно все построенное на таких чувствах непрочно. Критерием пусть будет полезность для эволюции или для общего блага. Это условие не исключает близости духом, которая длится века. Но она исключает прохожих. Сколько времени и энергии отнимают они у малоопытных сотрудников наших? Когда личное отношение отбрасывается, ошибок становится меньше. Много недурных сознаний споткнулись на личных миражах, пока не научились видеть и читать ауру. Знать можно сердцем, но сердцем, свободным от суждений самости.